1:30:07. «Что там случилось?» — взволнованно спросил Джеффри. «Там был обвал», — сказала Саша. «Вчера». «Что?» — ахнул Джеффри. «Мне вчера Ивана пришлось из-за этого выгуливать в бальном зале. Я тебе ничего не сказала, потому что не хотела пугать тебя и Нелл». Джеффри покачал головой. «Прости». «Ладно, Саша». Джеффри опустил голову и закрыл лицо ладонями. 1:29:57. Кузу, вернувшись с Максимом в спальню, расположенную рядом с лабораторией, с помощью его ноутбука разыскал людей и Хендера. Все они находились внутри большого транспортного средства на круглой площадке. Каким-то образом Хендеру удалось увести их в другое место. Если они доберутся до дворца, то смогут вновь выйти в железнодорожный туннель через тот коридор, которым к ним вышла Нелл. Тогда они взорвут заложенные в туннеле заряды. Однако Кузу понял, что выйти из автобуса люди и Хендер не могут. Большая пещера кишмя кишела диким зверьем. Кузу повернул голову к Максиму. «Где?» — громоподобно прозвучал его голос. «Говори!» В глубине души Максима вспыхнула маленькая искорка его прежней сущности. Он начал придумывать, как одолеть этого беса. 1:28:50. «Окей», — сказал Абрамс. «Коготь один умеет двигаться задним ходом. Он может опустить комок ваты, привязанный к дулу пулемета, нацелив дуло вниз. Хочешь управлять им, Нелл? Ты просто смотри на этот экран, что-то вроде видеоигры». «Хорошо», — кивнула Нелл. «Давайте откроем дверь и выпустим робота». Абрамс и Дима встали у двери, а медвежонок ее открыл. Нелл опустила коготь один с нижней ступеньки на асфальт. В дверь, прежде чем ее закрыли, успело влететь несколько мелких гоморит, но мужчины растоптали их подошвами ботинок. Медленно, поначалу рывками, Нелл повела коготь один вокруг автобуса. «А как опустить вату?» «Вот так», — показал Абрамс. «Помочь?» «Да», — ответила Нелл. Абрамс, работая пультом управления, нацелил дуло пулемета, установленного на платформе робота, вниз, и линейка, приклеенная к дулу липкой лентой, опустила пропитанный феромонами комок ваты к земле. Все с волнением наблюдали за тем, как Нелл провела коготь один к другой стороне автобуса. Затем она повела робота широким кольцом вокруг площадки. Резвые амфиподы сразу же пристроились за роботом, почуяв родной запах феромонных желез. Когда робот почти завершил круг, Нелл повела его широкой спиралью к центру площадки, где вертелась огромная стая гоморит. Те отцепились от автобуса, а другие сбежались со всех сторон из промежутков между грядками, чтобы пойти за мощным ароматом, испускаемым привязанной к роботу ватой. Всякий раз, когда робот, управляемый Нелл, совершал очередной виток по спирали, за ним пристраивалось все большее число гоморит. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Настя. «Они заглотили приманку. Это ясно», — пробормотал Абрамс. «Ну, такого я еще в жизни своей не видал. Отличное вождение!» «Спасибо», — негромко отозвалась Нелл, высунув кончик языка и увлеченно работая джойстиком. Хендер, стоявший вместе со всеми остальными у окна, от волнения и страха стал почти невидимым. Наконец Нелл довела робота до середины площадки, отключила его и испустила долгий вздох облегчения. «Просто потрясающе!» — воскликнул Абрамс. Гомориды продолжали подходить с юга и с севера. Все они начали ходить по кругу, забирались друг на дружку. Вскоре образовалась большая воронка, и ее края становились все выше и выше. «Отлично», — сказала Нелл. «Теперь они на какое-то время будут очень заняты». «Как долго?» — осведомился медвежонок. «Если они в чем-то похожи на муравьев, то до конца своей жизни. Если муравьи-солдаты пошли по мертвому кругу, то они будут ходить, пока не умрут с голоду», — ответила Нелл. «Потрясающе!» — прошептал Абрамс, с хохотом глядя на всю увеличивающуюся массу гоморит, кружащих по площадке. «И что теперь?» — спросил медвежонок. «Мы включаем свет и потом побежим в северо-западный угол. Там есть потайной выход, он находится неподалеку от дворца». «Вот как!» — изумился Гелий. «Мне Саша показала», — неохотно объяснила Нелл. «Собираемся», — распорядился Абрамс, забираясь в свой экзоскелет. «А что потом?» «В коридоре может оказаться много осьминогов-призраков», — сказала Нелл. «Ненавижу их», — проговорил Хендер и поежился. «С ними разберемся на месте», — сказала Нелл. «По идее, мы сумеем проложить себе дорогу огнем. До дворца не так далеко». «Отличный план, Нелл», — кивнул Абрамс. «Дима, медвежонок и я включим свет и сразу же вернемся», — сказал он. «Как только мы направимся в эту сторону, выходите и идите за нами на север между грядками». «Всем все ясно? Облачайтесь в бронекостюмы». «Я пойду первым», — сказал он. «Та мерзкая слизь, которой плюются эти осьминоги, мне не так повредит, если я стану орудовать бронированными роботскими руками». «Нет-нет», — запротестовал Дима. «Первыми должны пойти мы с медвежонком. Мы будем стрелять во все, что попадется нам на глаза. А ты сможешь нести ношу с боеприпасами». «Вот-вот, и я такого мнения», — буркнул медвежонок и снял со спины 80-фунтовую сумку. «Ладно», — согласился Абрамс и с легкостью взял тяжеленную сумку и повесил на роботское плечо. «Только давайте прибережем побольше свинца для призраков из туннеля». С этими словами он переместил сумку с боеприпасами так, чтобы она висела на вытянутых роботских руках. А сам взял АК-47. «Так», — деловым тоном проговорил Абрамс. «Все с дороги. Я иду». Он мощными шагами направился к двери. При ходьбе детали его экзоскелета позвякивали. Медвежонок и Дима открыли дверь и первыми спрыгнули на асфальт. 1:26:12. Кузо наблюдал за людьми внутри автобуса, глядя на экран ноутбука Максима. Он подсунул олигарху под нос свой мобильный телефон, на дисплей которого была выведена карта города. У демонического существа оказался самый обычный телефон, и Максим понял, что перед ним никакая не галлюцинация и не какое-то мифическое существо. «Это один из тех легендарных хендроподов», — догадался он. Как и почему он оказался здесь, оставалось для Максима загадкой. Он поежился и почувствовал, как забегали по коже мурашки, в прямом и в переносном смысле слова. Кожа у него словно бы приятно онемела, стала толще, она словно бы обрела непроницаемость. Но тут существо, завладевшее Максимом, прижало одну из шести рук к его груди, и тот почувствовал, как его броня в одно мгновение превратилась в кислоту, выжигавшую кожу. Максим быстро указал на пятый сектор на карте города. «Куда они идут?» Максим указал на первый сектор. «Во дворец!» — простонал он. «Зачем?» «Не знаю я!» — в муках выдохнул Максим. Он незаметно сунул руку под матрас кровати, на которой сидел, и сжал рукоятку беретты, которую там прятал. Кузу вопросительно посмотрел на него и, отодвинув руку, прекратил выделение феромона, из-за которого его симбировьи разъедали кожу и плоть человека. Сел, решил, что человек ему не врет. Кузу перевел взгляд на экран. Из автобуса выскочили трое людей и побежали к воротам.